Глава 27. Мико Минкс. Хидео-сан, у меня есть новый план с учетом всех пожеланий вашего потомка. Монсьор Трикстер. Из-за этого ты разбудила меня посреди ночи? Казалось бы, жрица, духовное лицо, должно быть какое-то понятие о совести. Мико Минкс. Но сейчас середина дня. Монсьор Трикстер. Понятие о часовых поясах также отсутствует. Мико Минкс. Ой, простите, не думала, что вы не в Японии. Вернулись во Францию? Ловушка. Попасться в нее мог тот, кто не знает, какая между странами разница во времени. У французов сейчас 7 утра, то есть они вовсю едят свои круассаны на фоне Эйфелевой башни, напевая Эдит Пиаф. Что-то и самому захотелось съесть что-то из сладкой выпечки. Монсьор Трикстер. Нет, я сейчас в иной стране, но тут тоже много говорят на французском. Мико Минкс. Канада. Я угадала, да? Монсьор Трикстер. И для чего тебе эта информация? Куда обращаться с твоим планом, ты знаешь. Мико Минкс. К скучному бухгалтеру, чтобы он снова нашел лазейку, почему не надо ничего делать? Он просто боится предпринять хоть что-то и находит отмазки. Монсьор Трикстер. Да, именно к нему. Мико Минкс. Я поняла. Мой план настолько хорош, что никакой толстяк его не испортит. Вся эта переписка произошла у нас уже в среду. Рабочие будни в Акана-групп текли спокойно и размеренно, все больше превращаясь в милую моему сердцу рутину. И это радовало. В интригах и приключениях есть некоторая прелесть, находящая отклик в моей лисьей сути, но скромному бухгалтеру они нужны строго дозированно. Хорошо бы и вовсе в гомеопатических пропорциях. Почти сразу же, через несколько минут, у меня зазвонил телефон, и мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не поздороваться очередным оригинальным образом. Моши-моши, впрочем, тоже произносить не хотелось. «Нейда Макото слушает вас». Банальность приветствия резанула до глубины души, но именно так и должен отвечать на звонок формалист-бухгалтер. Буду считать, что я всего лишь играю роль самого себя, каким меня ранее видели со стороны. «Нейда-сан, вас беспокоит Хошину Хикару Нойори. Мы познакомились на свадьбе вашего отца. Вы отклонили выгодное для благотворительного фонда предложение, но я хотела бы сделать новое, лишенное мнимых недостатков, на какие вы указали. Можем мы с вами встретиться? Я как раз сейчас направляюсь в Кофу по делам, но к вечеру уже уеду». Врунишка. Скорее всего, она уже в городе. «Доброго вам дня, Хошино-сан. Я должен буду отпроситься у своего руководителя. Асагава-сан до крайности строгая начальница и не любит, когда ее подчиненные покидают рабочее место. Но я на хорошем счету, поэтому предварительно скажу вам «да». Тогда назначайте встречу». «Не желаете сходить в зоопарк?» — предложил я. «В зоопарк?» — переспросила удивленная жрица. «С моей стороны, это полнейший экспромт, как и почти всегда. Попросту вспомнил, что в нашем городе есть зверинец. Заодно сфотографирую там какую-нибудь гориллу с разных сомнительных ракурсов, затем попрошу Анушу подправить геометку на фотографии, и самый плохой из снимков станет обещанным Фросту-сану фото Минамигана. Но это пока не точно». «Да, никогда там не был, но фонд получил от них заявку на пожертвование для животных. Хочу убедиться, что деньги пойдут на пользу зверям, а не будут разворованы администрацией, как иногда бывает». «Хорошо, жду вас у входа. Ваш город маленький, я не заблужусь». «Я тоже хочу в зоопарк», — воскликнула Маритян. «Юаса-сан, что мудрые советы вашего отца говорят о подслушивании? — спросил я у нее. Папа всегда говорил, что если подслушивает, то не попадайся. Ой, как неловко вышло. Дядь, ты меня с собой теперь не возьмешь? А с кем ты там встречаешься? Уверен, Акана Акума с удовольствием отведет вас посмотреть на тигров в выходные. А у меня деловая встреча с новым потенциальным партнером фонда Хошино-сан. Специально не стал говорить, что это женщина, чтобы Юаса не подумала про меня чего-то плохого. Хотя Мияби этим же вечером все расскажу. Или даже раньше, до того, как покину здание, чтобы не вызывать и тени ревности. Отпроситься у Асагавы-сан оказалось внезапно просто. Очень удобно, когда начальник понимает, что ты от этой работы финансово не зависишь, и главного рычага воздействия нет. Ну, а еще мы с ней друзья, почти родственники. «Делайте, что хотите, Нида», — махнула она рукой, не в силах противиться харизме и явно витая где-то в облаках. «Только не забудьте на проходной отметиться, чтобы компания не начисляла вам зарплату за время отсутствия». «А когда у вас с Юджи помолвка?» — спросил я, меняя тему. «Через месяц. Ой, я не должна была этого говорить. Вы невозможный наглец! И приглашены!» Нечасто такой румянец у нее на щечках можно увидеть. Обычно ледяная леди непоколебима. «Уже определились, где будете жить? Для Юджи найдется работа в Кофу? Или, может быть, вы вместе поедете штурмовать Токио? Вы бы справились». «Не ваше дело, Ниида. Почему я вообще вам рассказываю о своей личной жизни? Потому что я вам почти родственник? Не пугайте меня. А вам что, вредно волноваться? Идите вы на свою деловую встречу». Пожалуй, волноваться Юзуки все еще можно. Так я по ее реакциям считал. Ну ничего, это дело наживное. Интересно тут вот что. Не увеличат ли их с Юджи потомки поголовье кицунэ? Слишком уж кузен на Хидэо-сана похож и тоже является его потомком. Допустим, и в Юзуке тоже где-то затесались лисьи гены. Не зря же она мне искренне симпатична, несмотря на свою начальную неприветливость. А ведь это умная мысль. Ее следует обдумать на досуге как-нибудь, когда созреет. Зоопарк Кофу расположен в парке Юки на территории бывшего буддийского храма. Так мне подсказывал поиск Гугла. Наверное, я ужасно равнодушный человек, раз прожив в городе больше 10 лет, так и не побывал ни в парке, ни в зверинце. «Обязательно посмотри на слона», — напутствовала меня Ануша, узнав, куда я собираюсь. «Глупость! Надо навестить льва и снежного барса, они такие милашки!» — посоветовала Юаса. Упоминание Ирбиса тут же мысленно отослало меня к нацистской классификации оборотней. Почти нереально, что в зоопарк мог угодить разумный перевертыш, но вспомнилось. А вот еще любопытно. Распространяются ли экспериментально выведенные мной правила еще и на больших котиков? И будет ли лев в этом случае считаться рыжим, то есть дружелюбным, а барс — пятнистым, а следовательно, к моей персоне нейтральным? Как-то проверять не хочется. Более того, любое взаимодействие с кошачьими в присутствии Хикару но Йори мне теперь противопоказано. Чужие кошки — это мне не данда сама, и так легко их тунцом не подкупить. «Обязательно побывай у австралийской кукабарры. Она очень интересная, тебе понравится». Это мне Мияби посоветовала, когда я заглянул отпроситься и у нее. Ну, то есть уведомить отдел кадров о своем отсутствии, да. «Конечно же!» Мне совсем не обязательно сообщать жене, куда и с кем я пойду. По названию представлялась какая-то хтоническая тварь, гибрид змеи, крокодила и паука. Несомненно, ядовитая, как и вся австралийская фауна. Но если Мияби советует, то почему бы и не сходить, узнать, что за монстр наверняка запугал всех остальных животных в зоопарке, а также едят ли кукабарры лис. Встречу мы с Хикаро-тян назначили у входа в муниципальный парк Юки. Вполне себе обычный для нашей страны. Зеленый, ухоженный, чистый. Все отличия — несколько зданий, оставшихся от буддийского храмового комплекса. По славной женской традиции, какую мои дамы почему-то не соблюдают, жрица опоздала. Я как раз успел купить пару хот-догов и даже съесть один. «Будете?» — протянул я булочку с сосиской и щедрой порцией соуса лисице. Та посмотрела на предложенное угощение как на чудовище, ту самую непостижимую кукабарру, не несущую ничего хорошего каждому, кто не австралиец. «Нет, Ниида-сан, не буду отнимать вашу порцию. Кушайте, вы явно это любите, я не голодна. Давайте сядем и поговорим». В интонациях жрицы сквозило не презрение, а скорее пренебрежение. Дескать, что и ожидалось от постоянно жующего толстяка. «Мне не обидно, я же на самом деле толстый и получаю удовольствие от вкусной еды. И мы даже не сходим посмотреть на слона, снежного барса и кукабарру?» По-детски прозвучало, но того я и добивался. «Вы сможете поглядеть на животных самостоятельно», — женщина вздохнула. «Совсем уж перегибать и говорить, ну, я так не играю», или «бе-бе-бе», я не стал, хотя хотелось. «А вы точно, ну, родственница Хидео-сана?» Сказать вслух кицуне я так и не решился. Старый запрет Амацу-сенсей никуда не делся. Вот так ляпнешь неосторожно и не поймешь, откуда посохом поперек спины прилетело. «Что?» — не поняла Хикару. «Вы слишком взросло себя ведете. Хидео-сан совсем не такой», — объяснил я. «Как большой ребенок. Не возьмусь советовать, но вам бы тоже попробовать». «Сколько мне, по-вашему, лет?» — пристально уставилась жрица на кончик второго хот-дога. Я его еще не успел начать. 28, простодушно соврал я. «Это не тот возраст, чтобы вести себя, словно вам 280. Простите, лезу не в свое дело, но когда вы излагали тот авантюрный план, не выглядели такой строгой. Точно не хотите узнать, что такое кукабарра и сколько у нее ног?» Мы с женщиной уже изрядно прошли сквозь парк Юки и видели вход в зверинец. «Австралийская кукабарра — это птица, у нее две ноги и два крыла», — разрушила очарование неизвестности Хошино-тян. «Выслушайте меня, Ниида-сан». «Да она нервничает, как школьница на экзамене перед строгим сенсеем. Старается это скрывать, и обычный бухгалтер не заметил бы ничего, кроме непроницаемой маски. Но я вижу больше». Позволил увести себя на лавочку неподалеку от зоопарка. Наверняка со стороны мы с Хикаро-тян парочкой на свидании выглядим. Жрица еще и оделась сегодня в легкий летний сарафан, почти как у Мияби во время косплея Маюши. Только панамки не хватает. Некоторые мужчины еще и оборачиваются невзначай, с целью полюбоваться ее стройными ножками. Я? Нет. «Ниида-сан, да отложите вы свой дурацкий хот-дог или съешьте его, я подожду». Точно нервничает. Не стал и дальше ее раздражать и положил бутерброд на скамейку между нами. «Я проанализировала ваши требования к источнику финансирования фонда», перешла к делу настоятельница тюремного храма. «Для вас важно, чтобы деньги были легальными, не связанными с криминалом, не несущими абсолютно никаких рисков. Не так ли?» Снова едва заметные оттенки пренебрежения. Это ее месть за то, что назвал скучной взрослой. Да, именно так. Начну со статистики, как вы наверняка любите. В Японии около 1,5 миллиона домохозяйств, относящихся к категории богатых и сверхбогатых, с суммарным благосостоянием свыше 100 миллионов йен. До трети пожилых японцев являются одинокими в силу демографической ситуации в стране. Отбросив скучные расчеты, я озвучу вам численность в 1000 одиноких богатых стариков, не нашедших себе наследников. Из них где-то 4 или 5 долларовых миллиардеров. По самой скромной оценке, их суммарное состояние свыше 100 миллиардов долларов. В йенах это где-то 15 триллионов. Точность ее подсчетов ужасала. С плохой стороны. 100 миллиардов долларов США при конвертации в йены дает всего лишь 14,6 триллиона. Ну да, каких-то 400 миллиардов, это же мелочь, можно смело закрыть на нее глаза и округлить. Однако порядок суммы впечатляет, иначе и не скажешь. Даже если заполучить для фонда один жалкий процент, все равно получится 146 миллиардов, что в 146 раз больше моего состояния. Все, что вам нужно, — грамотная рекламная кампания, нацеленная на богатых стариков. Я лично за свою долгую жизнь не занималась маркетингом, но уверена, что справлюсь. А если Хидео-сан согласится помочь с рекламной стратегией, пожертвований станет очень много. С точки зрения лисы-обманщика, наиболее лакомыми целями становились несколько самых богатых. С ними следует работать адресно, персонально. Обработать их и стать наследником не так тяжело. Прежний Макото уже проворачивал подобные аферы, получая чужое наследство. Хикару Тян же предлагает и вовсе легальный вариант. Только без обмана, принуждения и других нечестных методов. В остальном ваш план хорош. Эти богатые старики смогут исправить себе карму напоследок. Просто замечательно. Я знал, что у вас доброе сердце. Хидео-сан в вас не ошибся. И даже как бухгалтер я одобряю ваш план. Ожидаю детальную стратегию и постараюсь всеми силами поспособствовать ее исполнению. Моя похвала вам, наверное, ни к чему, но вы молодец. Хотите печеньку? Хикару Тян сцапала нетронутый мной до сих пор хот-дог и с неожиданной жадностью начала его есть. Какое-то внутреннее напряжение в ней ушло, исчез страх провала, повторного провала, и рядом со мной уже сидела почти нормальная здоровая лисица в человеческом облике, а не запуганная строгим профессором студентка, сдающая экзамен. «Простите, я сегодня не завтракала». Кицунэ не заметила, как прикончила мой фастфуд. Точнее, свой, для нее и покупал, и положил так, чтобы было сподручнее у меня стащить. «А вот там данго продают», — указал я. «Давайте я куплю на нас обоих, и мы пойдем посмотреть слона и кукабарру. Интересно же, что это за зверь?» «Это птица. Простите, не сегодня. Мне пора». И утонченная жрица вскочила и быстрым шагом ушла. Очень поспешно. У меня сложилось впечатление, что ей не терпится выплеснуть эмоции. Радостно поорать, глядя в зеркало, например. Или исполнить зажигательный танец победителя, но скучный бухгалтер — не самая лучшая компания для того. А я пошел в администрацию зоопарка, где выяснил, что финансирование от фонда им не требуется. Нашел легендарную кукабарру. Птичку размерами с крупную ворону, но расцветкой напоминающую сороку. Казалось бы, ничем не примечательную, но только до тех пор, пока та молчала. А когда птаха подала голос, то сначала выдала булькающий звук, напоминающий заикание, а затем дикий нечеловеческий хохот, «Не похожий». «А нет, очень даже похожий». Точно так же смеялся Орочимару в аниме-экранизации «Наруто». Его смех почему-то принято сравнивать с задыхающейся чайкой. Но теперь я совершенно точно знаю, чем вдохновлялся актер озвучания. Очень громкой австралийской птицей. Смогу ли я повторить? Да, и потому попытался послушать несколько вариантов и запомнить как следует. Зачем? Мало ли для чего пригодится. Вдруг мне потребуется привлекать самцов кукабарры в австралийских джунглях или понадобится прокричать по птичьему, подавая условный сигнал. Конечно же нет, просто интересный звук. Мияби была права, занимательная птичка. Слон в зоопарке оказался не африканским, а азиатским, то есть индийским. Добродушный толстокожий гигант показался мне несколько скучающим, но сытым и здоровым. Что лев, что снежный барс, находящиеся в разных вольерах, при моем появлении громогласно зарычали, как будто что-то почуяли. Не стал их чрезмерно нервировать. Вот кому никакие компасы, похоже, не требуются для обнаружения оборотней. Или они на всех так огрызаются? Разочарованием стали приматы. Ни одной гориллы или кого-то еще такого же крупного. Лемуры, макаки, шимпанзе и звезда зоопарка — обезьяна-паук с непропорционально длинными конечностями, лазающая где-то под потолком высокого вольера-обезьянника. Все это очень интересно, но ничуть на Минамигана не похоже. И даже образцов шерсти не набрать, строгие правила удерживают животных подальше от визитеров. Закончил посещение знакомством с местными котиками. Половина из них оказалась рыжей масти и позволяла себя гладить. И фото всех заинтересовавших зверей сделал. От слона до льва. Его удалось поймать в камеру, как раз открывшим пасть для мощного рыка. Хороший кадр вышел,